Они ярко-желтые, пестрые, как осенние листики. Красивая внешность и приятные голоса. Спросите, почему природа одарила красочностью и талантом только самцов? Ответ. Чтобы радовать своих дам. Его жена взглянула на него с улыбкой, а Нэнси сказала: «Ваши рассказы очаровательны. Ваши наблюдения за птицами очень интересны». Она тоже восхищенно улыбнулась и поблагодарила рассказчика за интересные истории. Хотя рассказы его порой донимали ее и вызывали боль, но в основном они ей нравились. Он был очень хорошим рассказчиком, хотя порой и нудным, ведь все его рассказы сводились лишь к жизни и повадкам птиц. Вскоре Нэнси попрощалась с соседями и одинокой тенью направилась к своему дому. Общение с ними подняло ей настроение и немного настроило на праздничную волну. Ведь, несмотря на печали и тревоги, радости и слезы, невзгоды и бури, праздник спешил принести каждому частицу счастья и радости. Праздники продолжались небольшими моментами внимания и среди людей, и среди птиц. Мир чудно устроен, и в нем много прекрасного. Краски неба и мозаики цветов, пение птиц и ласковые улыбки людей, добрые слова и хорошие поступки. «В мире много прекрасного», – подумала Нэнси, открывая дверь своего дома. На небольшом столике одиноко лежала недавно приобретенная книга. Мария Ивановна тоже готовилась к праздникам. В их церкви в следующее воскресенье будет праздничная распродажа сладостей и печенья, выручка от которой пойдет на финансирование предстоящей миссионерской поездки. Она вырезала печенье разной формы и напевала рождественскую песню, стараясь унять тоску, которая особенно донимала ее в праздники. Ведь раньше все было по-другому. Она возилась с дочерью на кухне, а Сергей с отцом украшали дом, наряжали елку и выполняли всякие мужские обязанности по дому. Теперь же осталась половина ее семьи, а забот и хлопот не уменьшилось. Только к ним добавились тоска и отчаяние. Мария Ивановна глубоко вздохнула, а Наташа спросила: «О папе или о Сереже?» Мать поняла ее вопрос и, прежде чем ответить, еще раз вздохнула. Наташа засмеялась. «Теперь понятно. Один о папе, второй о Сереже. Мама, я знаю, что тебе тяжело, но жизнь продолжается. Тем более я верю, что Сережа изменится. Он не сможет постоянно так жить. Он же знал другую жизнь и не посмеет так просто надругаться над своей жизнью, зная, что в конце пути есть две вечности. Я верю, он обязательно сделает правильный выбор. Ведь у него есть будущее. Он не сможет им пренебречь». Наташе вдруг припомнилась вчерашняя встреча с бездомным. «Знаешь, мама», – продолжила Наташа, – «вчера по дороге домой на перекрестке я увидела бездомного. Я подумала о том, как и где он будет праздновать Рождество. Вытащив несколько долларов, я открыла окно и позвала его. Он подошел ко мне, взял деньги и, сердечно поблагодарив, добавил: «Счастливого Рождества!» Я ответила тем же и, заглянув в его глаза, увидела только пустоту и отрешенность. Тем не менее, он думал о счастливых праздниках. Я не знаю, знает ли этот человек что-то о Спасителе, о надежде, которую он дарит. Но Сережа знает. Его бунтарство временное и бессмысленное. И я верю, что он остепенится. Плохо, конечно, что он сделал уже столько необдуманных поступков, которые привели его на скамью подсудимых, а потом в тюрьму. Но это еще не конец. Мне бы твою веру и такое твердое упование. Снова вздохнув, сказала мать: «Я не могу ими поделиться, но, как и ты, знаю, кто может их посылать», — с уверенностью сказала дочь и, смеясь, добавила: «Смотри за печеньем, а то оно может стать самым популярным, если будет черного цвета». «Наташенька, доченька», — ласково сказала мать, — «ты моя и радость, и утешение. Что бы я делала без тебя? Каждый день благодарю Бога за тебя». «Ты вообще-то, мама, должна привыкать жить без меня», — улыбнулась дочь. «Ведь весной я снова уеду в миссию, и это надолго. К тому же поездка будет не из легких». «Да, мусульманские сердца тоже не из легких. Но, как и всегда, я буду о тебе молиться. И тогда время нашей разлуки будет легче перенести». Она вытащила печенье из духовки и, укладывая его на поднос, грустно сказала: «Первое Рождество, которое Сергей будет встречать в тюрьме. Разве это праздник?» «Мама, не терзай себя!» — успокоила Наташа. «На этот раз я пойду с тобой проведать его. Отнесем ему печенье. Может, я смогу ему сказать о том, чтобы он задумался о своей жизни. Может быть, меня он послушает». В тот момент ее сердце сжала безмерная тоска и отчаяние. Как мог ее брат выбрать для себя такой путь? Ведь раньше они вместе пели в молодежном хоре, участвовали в служении. Им было так весело и радостно в молодежных поездках и общениях. Теперь же он так низко опустился, так легко поменял вечное и бесценное на то, что вызывает страдания и боль его же собственной души и тела, и не приносит наслаждения, а наоборот, досаждает. Серые стены и решетчатое окно. Все, что досталось ему в наследство от его безбожной и греховной жизни. Как мог он так поступать? Как мог он разменять то прекрасное и чудное, что имел с Иисусом, на жуткое и мерзкое? Слезы давили Наташе на горло. Стараясь скрыть их от матери, она извинилась и прошла в свою комнату. Ей надо было поделиться с Иисусом теми переживаниями, которые сейчас терзали ее душу. И самым прекрасным местом для этого была маленькая гардеробная комната. Там она склонилась на колени и дала волю слезам. Наедине с Иисусом, который рядом и который слышит. Thank you. Многочасовой полет подходил к концу. Самолет начал снижаться на посадку, ловко лавируя между красновато-золотистыми горами и осторожно выбирая путь, по которому ему удалось бы благополучно приземлиться, не нарушив своим крылом вековечные шпили гордо возвышающихся окружающих гор. Из окна самолета открывался вид на долину, лежавшую между горами. Легкая тревога закрадывалась в душу Наташи. Что ожидает их в этой новой и совсем неизвестной стране с особыми традициями и порядками? Ей вдруг припомнились слова матери, сказанные в то время, когда они пекли печенье перед Рождеством, о том, что мусульманские сердца твердые и по-особому черствые к познанию истины. Ее подруга Анна, сидевшая рядом, старалась разглядеть вид открывающегося самолета и, толкнув ее в бок, спросила: «Переживаешь?» Наташа многозначительно улыбнулась. «Конечно, да. Никто из их группы никогда не был в этой стране, где в основном исповедуют ислам, где обычаи и культура в корне отличаются от того, как живут американцы, и даже они – выходцы из бывшего Союза. Их группу объединял лишь Иисус, которого они знали, и любовь которого хотели донести до многих местных жителей. Вскоре шасси самолета коснулись неизвестной им земли, и еще через короткое время их встретил пастор по местной церкви. Выйдя на площадь перед зданием аэропорта, Наташа заинтересованно осмотрелась. Новое место, необычная восточная страна. Вокруг сновали люди. С первого взгляда можно было понять, что это не был красочный, радостный мир. Это был мир строгости и особого поведения. Они знали, что это одна из мусульманских стран, но знали заочно, а сейчас они непосредственно соприкоснулись с этим таинственным миром. На следующий день у них была встреча с девушкой по имени Назгуль, которая должна была их сопровождать. Ей было чуть больше 30, она не была замужем, решив посвятить свою жизнь служению среди мусульман. Ее отец был из богатого рода и хотел выгодно выдать замуж своих дочерей Назгуль и Адинаму. В свое время он планировал отдать их в университет, а потом выдать замуж. Но Назгуль, читая Коран еще в ранней юности, стремилась найти истину, которую не видела в книге, почитаемой ее родителями и предками. Ее душа искала чего-то большего. И, встретившись с христианами, она поняла, что в вере, которую они исповедовали, есть именно то, что она искала. Их вера была живая. Она основывалась на вечном и настоящем. В то время как ислам был религией насилия и запугивания. В нем не проповедовалась любовь. Унижали женщин и ненавидели иноверцев. Христианство было пронизано любовью. В нем проповедовалось сострадание и уважение друг к другу. Назгуль все больше и больше интересовалась этой настоящей религией и с большой жажды начала читать Библию. Отец сначала не очень сопротивлялся ее посещениям собрания, всегда посылая с ней Адинаму, которая, по его мнению, была очень открытой и в какой-то мере наивной. Он знал, что младшая дочь всегда расскажет ему обо всем, чем они занимались в христианских собраниях. И как к этому относилась Назгуль? Сам того не понимая, он натолкнул ее на путь, который открывала старшая дочь, путь к познанию Бога и Иисуса Спасителя. Убедившись в том, что обе его дочери увлеклись чужой религией, он очень разозлился на себя. Ведь он же сам в какой-то мере подталкивал Адинаму следовать учению, привлекавшему Назгуль. И, поняв свою ошибку, решил отослать обеих дочерей в далекий город учиться, надеясь, что там они забудут то, чему научились в христианских служениях в их родном поселке. Но он ошибся и на этот раз. Жажда познания и открытий не покинула их сердца, искавшие истинные пути. Они очень быстро нашли христианскую группу в городе, где учились. И к большому разочарованию и даже злости отца после окончания университета вернулись в родную деревню христианами. И тут-то на них обрушились гонения и издевательства родных отца и матери, братьев и сестер. А Динамо не выстояла. Ради покоя в семье она оставила то, что обрекла. Вечное променяла на временное и призрачное. Назгуль же осталась верна своим идеалам и жила своим открытием, что Бог, которого знают в христианстве, вечный и всемогущий, добрый. Он не пожалел своего сына ради спасения простых людей. Несмотря на то, что от нее отреклась вся родня, ее выгнали из дома и приказали никогда туда не возвращаться, она была непоколебима. Хотя многие относились к ней как к той, что отвергла веру своих предков, предала Аллаха и попрала идеалы мусульманства. В глазах мусульман она была типичной глупой женщиной. Среди мусульман говорится, улыбаясь, продолжала Назгуль, что женщина – это сатана. Когда Ева вкусила запретный плод, дьявол вошел в нее. И с тех пор все рождающие женщины управляемы дьяволом. Мужчины имеют полное право избивать и издеваться над женщиной, если считают, что тем самым изгоняют из нее дьявольские привычки. Закон полностью на их стороне. Поэтому, когда в семье рождается мальчик, это большое счастье. Если девочка, ее сразу же оплакивают. Ее детство, юность, замужество, всю ее жизнь. Женщина – это вещь, это ничто. Это глупое, мерзкое создание. Ее даже не считают человеком. Девушки переглянулись. «Как можно так жить? Без прав и в постоянном страхе, зная, что тебя ожидают издевательства и избиения?» «Вот поэтому, — радостно сказала Назгуль, — я решила служить Богу и жить для моего жениха. Как земная женщина, и я никто. Но для Бога я драгоценная жемчужина, и это движет мною, подкрепляет меня и освобождает душу мою от страха. Если бы я умерла сегодня, то у меня была бы счастливая вечность, в отличие от того, что проповедуют в мусульманстве. Только с мыслью об этом я просыпаюсь и живу каждый день. И я знаю, что вам тяжело в это поверить и даже трудно представить. Ведь ваша жизнь в Америке совсем другая. Но зато вечность у меня и у вас будет одна и та же, абсолютно одинаковая. Прекрасная и светлая. Она мечтательно подняла глаза в небо, и на ее лице просияла улыбка. Небо в стране бесправия и безбожия было таким же прекрасным, как и в их далекой стране. Небо – это мечта, это светлый край мира и покоя, радости и бесконечности. Однако место, где они находились сейчас, было не очень привлекательным. Скорее, оно внушало отчаяние. Девушки смотрели на свою собеседницу и чувствовали, как в их душах нарастает страх. Куда они приехали? Почему никто так детально не рассказал им об этом раньше? Где для женщин не было никаких законов и прав? И здесь, в этом месте, где так глубоко пустило корни мусульманство, они, бесправные и незащищенные, будут нести весть о Божьей благодати, о Божьем спасении? Это казалось неосуществимым желанием. Руководитель группы Николай Самсонович был тоже обескуражен рассказом, ведь в их группе было несколько девушек. Как же их уберечь от всех ужасов, о которых они узнали? И тут пастор местной церкви, взяв Библию, прочитал 22-й псалом. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил передо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». «Аминь!» – окрыленный упованием, радостно воскликнул Николай Самсонович. «А то после таких рассказов можно уже паковать чемоданы! Господь действительно наш пастырь, и если даже мы пойдем долиной смертной тени, не убоимся зла. Он постоянно с нами». Потом начались будни и праздники благовестия. Странные встречи в грузовом фургоне и нежелательные стычки на городском стадионе. Через пару дней их вера укрепилась, и страх сменился рвением благовествовать. Объединившись с местной молодежью, они подготовили евангелизационное собрание. Придя в назначенное время на городской стадион, они удивились, увидев, что почти все места – заполнены только женщинами. На помощь снова пришла Назгуль, рассказав, что именно женщины быстрее откликаются на весть о спасении. Угнетенные и бесправные, они понимают, что им нечего терять, в то время как мужчины считают себя главными в семьях и в обществе. Они не могут пренебречь своими правами, поэтому им очень тяжело расстаться с верой их отцов и дедов, и при этом потерять свой общественный статус. Окинув взглядом стадион, девушки втянули плечи. Перед ними было множество женщин, жаждущих освобождения от гнета земного и греховного, давящего сердце и душу. В углу стадиона находилось несколько десятков мужчин, весело улыбающихся и оживленно разговаривающих. Пастор пригласил к молитве, и в тот момент из-за забора посыпался град камней. Раздались крики и возгласы, а пастор, возвысив голос, начал молитву. Град камней прекратился, как будто небесная сила проговорила к их сознанию. В тот момент вся группа молилась в полголоса, понимая, что идет открытая борьба с враждебными силами лукавого мира. И только тот, кто всемогущ, кто пастырь добрый и сильный, может унять сейчас злобные и жестокие сердца, находящиеся за стенами стадиона, кто силен остановить и поток камней. Потом они начали петь, и их пение сопровождали вопли и слезные причитания женщин. Пригласить открыто к покаянию они не могли. Но зато можно было поговорить один на один с женщинами в первых рядах. Пастор предостерег не смешиваться с толпой, ведь тогда невозможно будет контролировать ситуацию, и можно подвергнуться избиениям и даже похищению. А люди искали правды, истины. Их сердца горели жаждой узнать о вечном, о вышнем. Они же жили без прав и надежды. Наташа разговаривала с молодой девушкой, когда почувствовала, как кто-то крепко схватил ее за руку. Она повернулась и увидела рядом с собой парня по имени Шамиль, с которым познакомилась в грузовике. «Шамиль!» – удивленно сказала она. «Приятно видеть тебя!» Но в ответ на ее дружеское приветствие он еще сильнее сжал ее руку. «Отстань от нее!» Злобно проговорил он, показывая на девушку, с которой беседовала Наташа. «Это моя сестра, и я не хочу, чтобы ты засорял ее пустую голову своими баснями!» Он сжал ее руку так сильно, что ее лицо исказило боль. «Шамиль!» – тихо сказала она. «Мне больно! Отпусти меня!» Их глаза встретились. Ее, наполненные слезами, его, полные злости и дикой жажды мщения. В них не было ничего человеческого. И Наташа в страхе отшатнулась от него. А он в тот момент еще сильнее сжал ее руку. От страха и боли девушка закрыла глаза. Из ее души вырвался стон отчаяния. «Шамиль!» — вмешалась сестра. — Оставь ее! Я взрослая и сама могу принимать решение, что мне слушать, а что нет. В его глазах бушевала злость. И он замахнулся на сестру. Та уклонилась, и его тяжелый кулак остановился на щеке Наташи. Она от боли ойкнула и схватилась обеими руками за лицо, почувствовав, как теплая струя крови потекла между пальцами. Шамиль схватил свою сестру за руку и поволок ее в сторону. «Я тебя предупредил!» – злобно кинул он Наташе. «Не подходи к моей сестре со своей верой! В другой раз будет хуже! Предупреждаю!» Наташа смотрела на него полными страха глазами, а кровь продолжала сочиться из носа, оставляя тоненький след на ее лице, шеи и падая каплями на светлую блузку. «Ты меня не сломишь своей тяжелой рукой!» Отчетливо выговаривая каждое слово, ответила Наташа. «Твои глаза не пугают меня, потому что на моей стороне Бог, и Он сильнее тебя!» Она хотела добавить, что Бог сильнее Аллаха, но, заметив, как сильно напряглись мускулы на его озлобленном лице, не стала вызывать в нем еще больше прилив гнева. Для него это было бы большим оскорблением и могло спровоцировать очередной удар. В тот момент подошли ее друзья и отгородили ее от разъяренного человека, стремящегося уберечь свою сестру от враждебной ему религии. Но в ней была живая истина. «Жаль мне его», – еле слышно сказала она. Так же тихо руководитель их группы добавил: «Молись о нем». Она снова почувствовала на себе злобный взгляд Шамиля и услышала брошенные в ее сторону бранные слова. Он с удвоенной силой схватил свою сестру за рукав и крикнул озлобленно Наташе: «Во имя Аллаха! Заклинаю тебя! Не подходи к ней! Иначе месть попрана веры обернется на твою жизнь!» Наташа только с сожалением посмотрела на него. Что знал он о попранной вере? Что знал он о настоящей вере? О, если бы он мог с такой же ревностью служить Иисусу, с какой служил Аллаху! Подобными инцидентами сопровождались почти все евангелизационные собрания. Разгул и злость мусульман даже поощряли местные власти, ведь они тоже исповедовали ислам. Любое сопротивление или озлобление со стороны местных жителей мусульман они рассматривали как проявление чувства долга и преданности вере их отцов. Если беспорядки во имя Аллаха, во имя защиты веры предков, тогда это не преступление. Это долг настоящего мусульманина. 2 недели, проведенные в этих краях, стали для каждого члена группы испытанием веры и экзаменом на полнейшее доверие Богу. Без Него они не могли делать ничего. Без Его охраны они не смогли прожить бы и дня. Они нуждались в Нем, как никогда раньше. Бог нужен был им там, как воздух и вода. Прощаясь в аэропорту со своими новыми друзьями, они плакали. Не из-за разлуки, а от сознания своей немощи и Божьего могущества. Они слезно просили Отца Небесного взрастить посеянные зерна на твердой почве человеческих сердец. Эти высокие горные хребты таили в себе глыбы человеческой жестокости и неверия. Только лучи Божьей благодати способны делать чудеса и в этой местности, вопреки человеческой жестокости и смуте неверия. Они покидали эти места с твердой уверенностью, что зерна, несомненно, произрастут. Наташа увозила с собой и незабываемый злобный взгляд, и невидимый отпечаток человеческой жестокости на своей щеке. Эти воспоминания будут долго преследовать ее. Весна была в разгаре. Кругом зеленела буйная трава, из которой к солнцу тянулись разнообразные цветы. Деревья и кусты, радуясь обильным лучам солнца и щедрому дуновению весны, тоже принарядились в обильное цветение. Даже воздух был напоен головокружительным запахом весны. А голубые небеса, раскачиваясь на белоснежных тучах, твердили о приближении теплых дней. Везде и во всем чувствовалось обновление. Весна уверенно вступила в свои права. Нэнси Ричардсон, остановившись на красный свет светофора в центре города, где было выставлено множество горшков с цветами, тоже твердившими о приближении весны, грустно вздохнула. Обильное цветение и широкая палитра красок не радовали ее. Сегодня она ехала из церкви, посещая которую на протяжении последних нескольких месяцев, но при этом не ощущала никаких изменений в себе. Все вокруг было для нее таким же грустным и однообразным. Ее жизнь была одинокой и трудной. Что может дать ей посещение церкви? Порой она даже спрашивала, зачем же она туда ходит? Да, ей нравилось пение, особенно в сопровождении симфонической музыки. Нравились проповеди, но они не находили в ее душе особого места. Ее душа была раненой и страждущей. Такие чувства возникли у нее и сегодня. Пастор в своей проповеди говорил об изменениях, которые приносит в жизнь человека Божья любовь и благодать. Он приводил пример того, как с приходом весны все обновляется. От теплых лучей солнца распускаются листья на деревьях и кустах, и расцветают цветы. Но Нэнси думала о том, что в ее жизни не может быть никаких изменений. Обновление? Об этом ей было тяжело думать. «Человеческая душа может свести и благоухать только тогда, — продолжал пастор, — когда человек позволяет Божьей любви и благодати совершать свою работу в его сердце. Ведь по натуре мы порой эгоистичны и сосредоточены только на себе. Мы способны согрешать и умалять Божье могущество. Но мы люди, а Он – всемогущий Бог. Мы должны позволить Ему руководить и управлять нашей жизнью, доверяясь Божьей милости и благодати. Ведь по Своей милости Бог не дает нам то, что мы заслужили, а по Своей благодати дает нам то, что мы не заслужили. Только целиком доверившись Богу, мы можем заметить изменения в своей жизни. Пастор продолжал проповедь, а Нэнси размышляла о себе. Ее жизнь не изменилась с тех пор, как она начала посещать церковь. Она помнит, как Мария Ивановна говорила ей, что только Бог меняет жизнь человека, что он способен делать то, что человек сам сделать не может. Однако с ней было не так. Как и прежде, ее терзало прошлое. Она скучала по своему любимому, которого потеряла так рано. Без устали продолжала следить за тем, что происходит с тем человеком, который стал причиной ее страданий. Изменения? Как они могут произойти в ее душе? Кто может вернуть ей то, что она имела? Того, кого она потеряла? Это невозможно. Тогда какие же изменения могут произойти в ее жизни? Нэнси подъехала к своему дому. Взглянув на буйное цветение кустов азалии, она улыбнулась. Да, такое можно видеть только ранней весной. Через несколько месяцев установится жаркая погода, и они, изнывая от обилия горячих солнечных лучей, только иногда одиноким цветком напомнят о своей весенней красе. Так и боль одиночества время от времени воскресает в твоем сердце. Услышала она тихий голос в своей растревоженной душе. Прошлое осталось в прошлом. На смену приходит новое. И тут же раздался голос ее соседа, мистера Квашневского. «Красота! Не правда ли?» Крикнул он хриплым голосом и заковылял к ней через газон. «Ты знаешь, детка, что я думаю? Буйное весеннее цветение напоминает нам о полноте того, что мы иногда имеем в своей жизни. Вот смотри, здоровье, когда мы молоды, время, пока мы не связаны с семьей и чрезмерной работой, деньги, если мы с умом тратим и мудро собираем. Даже горе и проблемы буйно цветут, когда они только появились. Проходит время, и все меняется. Рана немного заживает. И вскоре все, включая горе и проблемы, только иногда отзывается в нашей жизни. Так и в примере с этими кустами. Припечет солнышко, и цветение прекратится. Потом только иногда покажется одинокий цветок. Только вспыхнет на время и погаснет. Нэнси с удивлением и недоумением взглянула на него. Он будто прочитал ее мысли. «Мистер Квашневский», стараясь скрыть свое удивление, сказала она. «Вы что, сердцевидец, читающий чужие мысли? Я только что об этом подумала». «Ох», спокойно сказал он. «Коль такое случается, значит, это знак. Над этим надо задуматься. Не знаю только кому, мне или тебе». Он как-то неуклюже помахал рукой и, не попрощавшись, пошел к своему дому. Нэнси какое-то время стояла и удивленно смотрела ему вслед. «Странно», – тихо сказала она себе и пошла к двери. Мысли об их разговоре и о том, что она слышала в церкви, не давали ей покоя весь день. Позже она приготовила себе обед и решила полистать старый альбом. Она вышла во двор, села в кресло, и как только открыла первую страницу с фотографией, где она с мужем стояла возле Белого дома, ее глаза затуманили слезы. Она вспомнила то время, когда перед свадьбой ездила знакомиться с его родными, которые проживали в штате Нью-Йорк. Самолет снижался на посадку. Внизу простиралось множество высоких, будто касающихся друг друга, зданий и темно-голубая гладь воды. Самолет должен был приземлиться в аэропорту Ладигардия, где ее ожидал любимый. Сердце трепетало от счастья. Она хотела быть рядом с ним, скучала по нему. К счастью, расстояние между ними сокращалось с каждой минутой. Потом она получила свой багаж и набрала номер его телефона. Спустя несколько минут она вышла из здания аэропорта и нетерпеливо ожидала встречи. Вскоре возле нее остановилась машина, и к ней поспешил высокий, импозантный мужчина в голубой рубашке и синих джинсах. Прозрачное синего неба, простирающегося среди зданий, с брызгами веселых лучей поднимающегося солнца, служили ему сказочным фоном. Ей на мгновение показалось, что он – часть этой синевы, только что отделившейся и спустившейся на землю. И эта загадочная синева, широко улыбаясь, шагнула ей навстречу. «Привет!» – весело сказал он. И ее доброе утро потерялось в его нежном поцелуе. Она на какое-то мгновение закрыла глаза и перенеслась в сказочное время любви, которое обволакивало и нежно ласкало ее трепещущую душу. Неужели ей, наконец, улыбнулось такое безмерное счастье быть любимой? Ведь ей так не хватало этого в жизни. Она страдала, постоянно жила в одиночестве, пока не встретила его, своего любимого. Неужели это явь? Нэнси чуть-чуть приоткрыла глаза, будто пытаясь убедиться в том, что все это наяву, что она находится не в волшебном сне. И тут же увидела его искрившиеся любовью глаза, нежные и бездонные. Любовь невидимой нитью тянулась от его сердца к ее. Это было наяву. Его любовь была настолько безграничной и огромной, что заполняла весь мир вокруг Нэнси, и это побуждало трепетно биться ее сердце. Нэнси была очень счастлива. Да и утро было удивительное и приветливое, синеглазое и улыбчивое. В такое утро всегда бываешь счастливым просто от того, что живешь на земле. Оно также говорило о благодати сотворенного Богом мира. но для нее оно было по-особому прекрасно, ведь рядом был ее любимый. И сегодня это было наяву. Еще вчера это могло быть сном. Еще вчера она могла говорить с ним только по телефону. Но сегодня произошло чудо. Они вместе. Ее любимый был совсем рядом, благоухая приятным мужским одеколоном. И в его глазах для Нэнси был целый мир. «Как дела, милая? Все хорошо? Багаж на месте? Никто тебя не обворовал?» Нэнси рассмеялась, вспомнив случай, послуживший поводом для их знакомства. Тем не менее, тот случай, такой каверзный и неприятный, подарил им обоим такое прекрасное – любовь. И теперь они вдвоем благодарили судьбу за происшедшее. Она села в его машину, и вскоре они уже ехали по узким улицам старинного города, где было многолюдно и кипела жизнь. Но Нэнси видела только своего любимого, чувствовала тепло его руки, и ее мир был прекрасным. Спустя почти час Билл остановил машину и сказал: «Вот, это дом моих родителей, который может стать нашим, если ты пожелаешь здесь жить. Это не дворец, которого достойна моя королева, но, тем не менее, он в твоем распоряжении». Нэнси вышла из машины и осмотрелась. Перед ней был светлый двухэтажный дом в американском стиле 70-х годов, с огромной площадкой, с подстриженной изумрудной травой и росшими по кругу высоченными, словно пирамиды, елями. Беглого взгляда было достаточно, чтобы на ее лице просиял восторг. «Тебе нравится?» – спросил Билл. Она взяла его за руку и, нежно глядя в его темные глаза, проговорила: «Наверное, я по-другому устроена. Для меня самое главное – ты. Ни дворец, ни золото, ни имущество не являются для меня ценностью. Самая большая драгоценность для меня – это ты. Все остальное не имеет значения. Главное богатство для меня – твоя безграничная и верная любовь. Я так счастлива, что мы встретились, что нас соединяет такое прекрасное чувство, как любовь. Знаешь, в народе говорится, что любимым рай и в шалаше». Билл нежно обнял ее и провел в дом. Показав комнату и дав ей время освежиться, он тем временем приготовил легкий завтрак. Потом они вышли на веранду, откуда открывался прекрасный пейзаж, и Билл сказал: «Я покажу тебе вид на горы, которыми часто любуюсь. Такой красотой нельзя не восхищаться». Нэнси смотрела широко раскрытыми глазами на неописуемую красоту гор. Перед ними, примерно в миле или двух, возвышалась горная цепь Апалачского хребта. В этом месте он делал полукруг и краями амфитеатра приближался к поселению. Горы были покрыты лесом, который, казалось, состоял из свежих головок брокколи. Дом родителей Билла был отгорожен от гор многолетними елями в два обхвата, заботливо высаженными кем-то, по границе участка на расстоянии 20 метров между ними. Спустя годы это были исполины с вечно зеленой кроной. Их нижние ветви росли в метре от земли, а верхушки, казалось, поднимались на высоту гор, которые прекрасно можно было обозревать в проемах между деревьями. «Кто их посадил?» – спросила очарованная Нэнси. «Горы или ели?» – улыбнулся Билл. «Ты чем больше восхищена?» «Все всем!» — радостно сказала она. «Но особенно те, что ты рядом. Тем не менее, участок мой отец купил вместе с миниатюрными елями и маленьким домиком. Земля дожидалась, пока я подрасту. И когда мне было около 10 лет, и ели были с меня ростом, мои родители начали строить дом». Нэнси очарованно смотрела вокруг. Говорить не хотелось. Молчал и Билл. На углу дома она увидела кормушки для птиц, висевшие на стойках возле веранды. К одной из них прилетел ярко-красный кардинал с подружкой. Где-то вблизи кружили синие крикливые сойки, пытаясь найти себе удобное место. Серые горлицы смиренно сидели в стороне. Только нигде не было видно колибри, кормушки для которых с пластмассовыми цветами вокруг отверстий для их длинных клювов висели над балюстрадой веранды. По поляне бестолково бегали друг за другом несколько рабинов. Нэнси вспомнила своего соседа, его любовь к птицам, и улыбнулась, подумав: «Вот бы его сюда!» Нарушая молчание, вслух она сказала: «Не правда ли, кардинал похож на огонек?» «Правда», — ответил он, беря ее за руку, и добавил: «Но для меня ты мой огонек». «Нет, ты не огонек. Ты яркий, горячий огонь, который разжигает любовь в моем сердце. Когда я вижу тебя, день сегодняшний, завтрашний и все последующее освещается ею ярче солнца. Хочу, чтобы этот огонь горел и светил нам до конца дней, разжигая и усиливая нашу любовь». Он наклонился к ней и нежно поцеловал. А Нэнси восторженно проговорила: «Это наяву или во сне? Не могу в это поверить. Ведь совсем недавно мы не были знакомы, а теперь жить не можем друг без друга. Спасибо тебе, моя милая, за любовь и счастье, которыми ты меня одарила». Он снова нежно ее поцеловал, и в тот момент один из рабинов подбежал к ним очень близко и недовольно закричал: «Какие бестолковые рабины!» – засмеялась она, показывая пальцем на того, который возмущался, и другого, тоже беспокойно бегающего перед верандой.